Возьми свой стакан. Да я уже собираюсь уходить, говорю я. У меня свидание. Видно было, что она ко мне подлизывается, чтобы я потом рассказал про нее Д.Б. Ах ты, чертенок, ну молодец. Когда увидишь своего старшего брата, скажи, что я его ненавижу. И она ушла. Мы с моряком сказали, что очень рады были познакомиться. Мне всегда смешно. Вечно я говорю, очень приятно с вами познакомиться, когда мне ничуть не приятно. Но если хочешь жить с людьми, приходится говорить всякое. Мне ничего не оставалось делать, как только уйти. Я ей сказал, что у меня свидание. Даже нельзя было остаться послушать, как Эрни играет что-то более или менее пристойное. Но не сидеть же мне с этой Лилиан Симмонс и с ее моряком. Скука смертная, я и ушел. Но я ужасно злился, когда брал пальто. Вечно люди тебе все портят. Глава 13. Я пошел пешком до самого отеля. 41 квартал — не шутка. И не потому я пошел пешком, что мне хотелось погулять, а просто потому, что ужасно не хотелось опять садиться в такси. Иногда надоедает ездить в такси, даже подниматься на лифте и то надоедает. Вдруг хочется идти пешком, хоть и далеко или высоко. Когда я был маленький, я часто подымался пешком до самой нашей квартиры, на 12-й этаж. Не похоже было, что недавно шел снег. На тротуарах его совсем не было, но холод стоял жуткий, и я вытащил свою охотничью шапку из кармана и надел ее. Мне было безразлично, какой у меня вид. Я даже наушники опустил. Эх, знал бы я, кто стащил мои перчатки в Пенси. У меня здорово мерзли руки. Впрочем, даже если б я знал, я бы все равно ничего не сделал. Я по природе трус. Стараюсь не показывать, что я трус. Например, если бы я узнал в Пенси, кто украл мои перчатки, я бы, наверное, пошел к этому жулику и сказал: «Ну-ка, отдай мои перчатки». А жулик, который их стащил, наверное, сказал бы самым невинным голосом: «Какие перчатки?» Тогда я, наверное, открыл бы его шкаф и нашел там где-нибудь свои перчатки. Они, наверное, были бы спрятаны в его поганых галошах. Я бы их выкинул, показал этому типу и сказал: «Может быть, это твои перчатки?» А этот жулик, наверное, притворился бы таким невинным младенцем и сказал: «В жизни не видел этих перчаток. Если они твои, бери их, пожалуйста. На черта они мне». А я, наверное, стоял бы перед ним минут 5 и перчатки держал бы в руках, а сам чувствовал бы, надо ему дать по морде, разбить ему морду и все. А храбрости у меня не хватило бы. Я бы стоял и делал злое лицо. Может быть, я сказал бы ему что-нибудь ужасно обидное, это вместо того, чтобы разбить ему морду. Но возможно, что если бы я ему сказал что-нибудь обидное, он бы встал, подошел ко мне и сказал: «Слушай, Колфилд, ты, кажется, назвал меня жуликом». И вместо того, чтобы сказать: «Да, назвал, грязная ты скотина, мерзавец», я бы, наверное, сказал: «Я знаю только, что эти чертовы перчатки оказались в твоих галошах». И тут он сразу понял бы, что я его бить не стану, и, наверное, сказал бы: «Слушай, давай на чистоту. Ты меня обзываешь вором, да?» А я ему, наверное, ответил бы: «Никто никого вором не обзывал. Знаю только, что мои перчатки оказались в твоих поганых галошах». И так до бесконечности. В конце концов, я, наверное, вышел бы из его комнаты и даже не дал бы ему по морде. А потом я, наверное, пошел бы в уборную, выкурил бы тайком сигарету и делал бы перед зеркалом свирепое лицо. В общем, я про это думал всю дорогу, пока шел в гостиницу. Неприятно быть трусом. Возможно, что я не совсем трус. Сам не знаю. Может быть, я отчасти трус, а отчасти мне наплевать, пропали мои перчатки или нет. Это мой большой недостаток. Мне плевать, когда у меня что-нибудь пропадает. Мама просто из себя выходила, когда я был маленький. Другие могут целыми днями искать,